Это твоя рати. Так зовут всех монахинь нашего монастыря. Все они молоды и красивы. Их тела подготовлены для обряда специальными упражнениями, недоступными европейкам. Она станет твоей подругой в эту ночь. Помни, проходя сквозь это испытание, ты делаешь решающий шаг. Ты открываешь во всякой женщине великую богиню. Я поцеловал душистое запястье моей рати и ушел из храма. Жаркие благовония отзывались удушьем. Я нашел фонтан, окунул в него голову и принялся жадно пить. Арсений, Маша. На краю фонтана одиноко сидела девушка в белом сари, накинутом поверх волос. Я беззвучно рыдал, комкая ее волосы и задыхаясь от их знакомого сладчайшего запаха. Так пахнет приречная верба в праздник шалых вод. Ее сброшенное белое покрывало мокло в бассейне. Утром, грустные и смущенные, мы ожидали решения настоятеля. Что нам предстоит? Покинуть монастырь без надежды попасть в Агарти или навсегда остаться в его стенах трудниками, не выполнившими урока, и до конца своих дней ухаживать за священными коровами или выращивать лотосы о 6 лепестках вместо райских 1000-листных. За вратами волшебного сада Симбири сияли ледяные вершины. Ветер пересыпал сухой колючий снег, а здесь все еще царило влажное тепло тропического рая. Из сердца львиной скалы вырывался горячий источник, и его тепла хватало и для келий, и для монастырского сада. Настоятель молча довел нас до ворот львиной скалы. Открою вам последний секрет тантры. Это пятая веда. Истинная любовь заменяет все ступени этого учения. Любящие знают дорогу в бессмертие. Это самый короткий путь к Дивья, брату неба. Вы прошли испытание. Он вложил в мою ладонь перстень. Пока вы не пройдете пояс туманов, можете рассчитывать только на себя. Может быть, у вас есть карта? Робко спросила Маша. В тибетских монастырях мы видели множество глубинных карт и карт, нарисованных на шелке. Нас убеждали, что это и есть карты Шамбалы. Бесполезно искать на карте то, что находится в мире горнем. Путь в Шамбалу – это дорога через сердце в сияющую обитель разума. Это путь длиною в жизнь. Многие путешественники принимают нашу обитель за истинную Шамбалу, и редко кто отваживается идти дальше. Этот путь таит опасности, и главное из них искушение знанием. У врат Шамбалы тайный змей поднимает голову, и даже посох святого отшельника с шипением исчезает среди камней. Поэтому последний закон Шамбалы гласит: едва человек говорит, что обрел истину и познал ее, он начинает свой путь заново.